Глава 5. Все. Яблоки, что ли, чистить? Куда их столько? Кать, тут 3 кило. Штук 8 возьми, они мелкие. Лулка вынимала из корзинки, стоящей на подоконнике, яблоки, старалась брать самые красивые, чуть приплюснутые, розовые, с одуряющим запахом лета, зноя и солнца, с которым они вот только что играли в прятки, скрываясь под листиками родной яблони, а теперь их выложили на блюдо. Пестрое, восточное, с ярко-синей каймой, и они в этой небесной рамке заиграли закатными розово-золотыми бликами, рассыпая по тесной кухне свою яблочную пахучую радость. Чистить и резать их на шарлотку было жаль. Катя взбивала яичные белки, перекрикивая гудящий миксер. — Прикинь, — говорит, — какую Захаркину рубашку замочить? Проснулся. Я ему про тряпку, а он мне про рубашку. «Ну как так можно?» Она недовольно покачала головой. «Да ладно тебе, Димка нормальный мужик. Вот чего его к родителям именно сегодня понесло? Мы б с ним хлопнули по стакану». «О, да, я же забыла совсем». Лолка метнулась в прихожую, вернулась, на ходу открывая сумку. «Я ж бордо купила, настоящее, тут у вас, за углом». Она поставила на стол бутылку, один в один, как Катина вчерашняя. «И я купила такую же. Давай одну прямо сейчас откроем, попробуем. Штопор достань, там, где ложки. А Дима через часик придет, не расстраивайся». Лолка открыла бутылку, понюхала. Вроде нормальная, кислятиной в нос не шибает. Вытащила из шкафчика пару стаканов, тонких, пузатеньких, не хуже фужеров. Налила в оба, по чуть-чуть. — Кать, ты ж говорила, он на весь день, тю-тю. — Ага, говорила. Димка только ушел, свекровка позвонила. Она билеты в театр взяла на сегодня. В Кировский, на князя Игоря. Ну и знамо дело, ей надо к косметичке бежать, в порядок себя приводить, потом в парикмахерскую. Можно подумать, это она князя Игоря петь собирается. Или лучше кончака, ей бы подошло. Короче, Дима приедет к ним, заберет какие-то дары и обратно сразу посвистит. Нынче мамочке не до него. Раньше б позвонила, мог бы и не ехать. Вошкался бы со своим барбозой весь день и попискивал бы от удовольствия. Ну, если Катерина про свекров свою завела... Это надолго. Это у нее всегда есть чего сказать. Вроде давно не живут вместе, демаркационную линию в холодильнике не пересекают, встречаются раз в году по завету, а все равно копит Катька обиды, собирает из них гербарий. Найдется случай, вытащит на свет такой засушенный скукоженный листик, повертит перед носом, обсмотрит со всех сторон, обнюхает, насладиться переживанием и обратно в папочку, пусть лежит. И сейчас, тоже вслед за свеженьким, потащила усохшее, рассыпающееся уже тельце давнишней обидки. На дачу тогда приехали, мы, наверное, месяц как поженились, только я во двор, она мне ведро, тык в руки. Картошечки накопай, ты же умеешь, Катенька. Знамо дело, я дура сельская, спинка черненькая, брюшко беленькое, лапки в дерьме. Потом ягод ей еще набери, батрачку себе нашла. Больше я на их неудачу ни ногой, пусть сами свою картошку копают. Да было бы чего копать, они весной 3 ведра зароют, а летом давай искать. Ищут, ищут, лопатами машут, дай бог 0,5 ведра мелочи насобирают. Им никто не сказал про окучивать полоть бедолагам. Под неторопливый треп и французское вино, а девчонки уже налили себе по второй, шарлотка дозревала в духовке. На кухне было жарко, в открытую форточку едва задувало. Август хоть и перевалил на вторую половину, но был на удивление теплым, влажным, банным. Дима вышел из троллейбуса. В каждой руке у него было по здоровой матерчатой сумке. В каждой сумке по 4 литровых банки варенья и по 3-литровой банке компота. И еще пара одинаковых рубашек. Рубашки эти были куплены отцу лет 15 назад, но даже из упаковки не вытащены. Может, тот решил, что в горизонтальную черно-белую полоску и с коротким рукавчиком ему ходить не солидно. Хорошо вылежавшись в родительских закромах, теперь они достались Диме. Он, безусловно, тоже их надевать не собирался. Куда с такими длинными доисторическими воротничками, разве что на новогодний карнавал? Берет черный добавить и костюм битника готов. Ладно, полежат полгода в шкафу, потом на дачу их отвезет. Скажет, испачкались или порвались. Хотя прямо сейчас с удовольствием бы надел даже такую. Он весь взмок. Под мышками расползлись безобразные темные круги. «Димыч, здорово!» — кто-то окликнул его сзади. Он начал разворот не быстро, с таким-то грузом, пристегнутым с обеих сторон. Дима чувствовал себя тяжелым железным утюгом, линейным кораблем, неожиданно изменившим курс. Банки угрожающим хором звякнули в отсеках. «Куда такой нагруженный? По выходным на рынке приторговываешь?» Дима, наконец, повернулся. Перед ним стоял Вадим. Вот уж на кого не чаял наткнуться. Они не виделись 1000 лет. Да, собственно, после свадьбы пару раз встречались, а потом как-то дружба сама собой заглохла. Чего это он тут? «А, да, привет, привет! Какими судьбами наши края?» Дима поставил свои катули на асфальт, протянул руку. Он улыбался, но в мозгу забилась попавшая в паутину мухой мысль. А случайно ли Вадим оказался возле их дома именно тогда, когда он, Дима, по идее, отсутствует? Хотя там же Лолка должна быть. Да и вообще ерунда какая-то. Чего он сразу заочковал? «Нормальные дела, ваши края. Живу я здесь, вот что. 3-я улица строителей, дом 25, квартира 12. Шевелевы мы. Я вообще-то валик вышел купить. Потолок хочу в кухне покрасить». Вадим махнул черным целлофановым пакетом назад. Прямо за его спиной был вход в маленький магазинчик «Все для ремонта». Муха выпуталась из паутины и, победно загудев, улетела из Диминой головы. Он развел руками. «Да ладно. И давно? Живешь тут, в смысле, давно?» «Порядком. 6 лет. Как-то так. Златка в школу пошла. Илона сразу. Девочке нужна своя комната. Мы в далевку вписались, в 3-ку. На последнем уже этапе. Ну, чтоб не зависнуть надолго, а то и навсегда. Сам знаешь, как оно бывает. 1 год где-то ждали. Поболее даже. Такие дела. Мы вон там живем, за проспектом. 2 квартала отсюда. А ты-то тут чего? Вы ж вроде на Московском». Вадим прекрасно знал, что Дима с Катей живут во дворе дома, где был строительный магазин. И двор с деревянной горкой без лестницы, вросшей в землю песочницы, качелями и скамейками под кустами, где любят сиживать мамашки с колясками, помнил наизусть. Сколько раз он бывал тут. Димка сам дурак, оставляет свою бабу одну, на даче с Иднем сидит, а дамочка скучает. Представил Катьку в виде томной барыньки с гладко зачесанными волосами и локонами вдоль лица, в шелковом пеньюаре с павлинами, киснущей на козетке с томиком Золя в руке. Усмехнулся. Не тянула Катерина на барыню. Поначалу не хотел приходить к ней. Ему проще было у себя дома, а то, мало ли что, не хватало еще в анекдот вляпаться. Но Катюха уверила, что муж всегда звонит, когда домой собирается. С работы, от родителей, с дачи, откуда бы ни возвращался. Всегда, обязательно. Говорит, во сколько будет, по-другому не бывает. Традиция такая, регламент. У него все в жизни по регламенту. И правда, неоднократно при Вадиме звонил, через час, мол, придет. За час, ого-го, сколько успеть можно. Когда увидел старого приятеля, обвешанного сумарями, как вьючный мул, сначала подумал, а стоит ли окликать, раз тот его не заметил. Не виделись несколько лет, и дальше могли бы не встречаться. Но уж больно скучно было дома одному, и какого черта? Почему бы не поболтать пару минут? «Да, ты знаешь, мы ту квартиру разменяли». «И давно?» — Вадим продолжал игру. 4 года здесь гужуемся». «Надо же, живем по разные стороны проспекта, как на разных берегах реки, без моста». И не встречались ни разу. Они стояли посреди широкого тротуара, перегретого, исходившего душным теплом, готового растаять, уплыть из-под ног, парились на солнце, не думая спрятаться в тень от автобусной остановки. Вадим, которому свет бил прямо в глаза, щурился, и Дима виделся ему точно таким же, как при их последней встрече, бог знает сколько лет назад. Вчерашним студентам для взрослости, отрастившим пшеничную щеточку усов. Самого себя он вдруг осознал старым, отжившим, будто время текло только для него, сквозь него. Текло, заносило илом скуки, тащило по камням, кружило, замыкая в бесконечную, повторяющуюся одинаковость бытия. А этот парень раз — и выскочил из прошлого чертиком. Вот сейчас Димка пойдет домой к своей Катюхе, будут они там разговаривать, может, смеяться, роясь в матерчатой утробе сумок, или даже ругаться. Катюха найдет тему мужа повоспитывать. А он потащится в свою пустую квартиру, будет от скуки красить потолок. А чего его красить-то? Год назад ремонт делали. Нормально все и так. Печаль. И день стал тусклым, небо блеклым, а солнце превратилось в яичницу-глазунью, провисло желтком, того и гляди, вытечет. Он уже собирался распрощаться. Бывает, дескать, друг, может, еще через 4 года опять увидимся. Но тут Дима предложил. «Слушай, а пошли к нам?» Там Катя с Лолкой. Ну, Лолка с Катиного курса. Они шарлотку пекут. Пошли, посидим, боевую молодость вспомним. Ему вдруг показалось, здорово, что вот так вдруг, нежданно-негаданно, встретил Вадима. За ним это водилось. Вдруг с кондачка, неожиданно даже для самого себя, пригласить кого-то в гости. Вот бывало, позвонит Леха, одноклассник его, приятель по двору, по детству с разбитыми коленками, а Дима его к себе и позовет. «Да, ну ты приходи, приходи к нам. Да, меня, правда, дома не будет, я там, это, но Катенька дома, приходи». И Катя, вырулив с кухни из-за плеча, «С ума сошел?» «Сам на даче отсиживаться будешь, а я твоего Леху развлекать? С ним разговаривать-то о чем? Мне его байки, как кто-то не туда отвертку сунул и сгорел синим пламенем, одни тапки остались, уже вот где». Красноречивый жест ребром ладони по шее. Но то Леха, простой как зубило, электрик с железной дороги, а это же Вадим, его приятель. И почему бывший, вовсе не бывший? И хорошо, что он живет рядом. Они могли бы ходить в гости. У него жена веселая такая, глаза нараспашку, песни поет. Раньше Дима к ним в гости захаживал, еще до того, как Катя у него появилась. А то, что он себе про Катеньку и Вадима напридумывал, это все бред. Ничего у них не было и не могло быть. Пошли, пошли, заодно банки дотащить поможешь. Я уже задолбался с ними. Забавный поворот получается, думал Вадим, таща за Димой одну из его неподъемных сумок. Угораздило же, я что теперь, друг дома у них, милый друг, прям по Мопассану. Димыч, погодь, остановился у гастронома. Я хоть вина куплю, а то что с пустыми руками-то? Да не надо, брось, у нас есть, наверное. Но Вадим уже поставил свою ношу на землю. Обожди, и скрылся в магазине. Минут через 15 он выскочил с объемным пакетом в руках. «Не поверишь, Димка, у вас тут вино французское задешево. Я взял. О, смотри!» Он раскрыл пакет, сунул приятелю под нос. Кроме двух бутылок, там еще был виноград, мелкий, желтый, даже на вид сладкий. Плотно подогнанные друг к другу ягодки настолько полны медовым солнечным теплом, что вот-вот лопнут. Еще торт мозаика и что-то неопределяемое. То ли сыр, то ли колбаса в нарезке. Диме стало как-то неловко, что Вадим сильно потратился. Вроде получается, он его пригласил, а тот их угощать будет. «Слушай, давай я тебе деньги отдам. Вон ты сколько всего купил». «Ну вот еще, я сейчас к вам приду, всю шарлотку съем, и что там у тебя в банках? Варенье? И все варенье. Баш на баше будет, не парься». Звякнул квартирный звонок. «О, Дима идет!» Катя раскорячилась перед открытой духовкой, полотенцем вынимала форму с пирогом. «Открой-ка!» Лолка пошлепала в прихожую, пошуродила двумя замками. «Кать, он не один!» «Пускать?» — из кухни донеслось. «Кто там еще?» «Лолка, а я знаю, мужик, симпатичный». Она посторонилась, прижавшись спиной к двери туалета. Прихожая была шириной в один шаг. Дима вошел, покрутился, поставил явно тяжелую сумку в угол. За ним вошел второй. Этому ношу свою поставить было уже некуда. Лолка отодвинулась в проем узкого коридорчика, ведущего в кухню, освободила местечко на полу для Катуля. Тут же за ней нарисовалась Катя, разобравшаяся, видать, с шарлоткой. «Ну, привет!» «Привет!» — Дима приобнял Лолку, мазнул чуть отросшей щетиной ей по щеке. «Это вот Вадим. Вы, наверное, знакомы. Он вас всех на практику археологическую выкатывал». Она поняла, кто это, хмыкнула и, улыбаясь прямо в темные омуты цыганистый глаз, сказала: «Не-а, меня он точно нигде не выкатывал». И, помолчав, «Я и на практику не ездила, не сложилось», дала полный самоотлуп. Катя у нее за плечом Вадиму: «А ты-то откуда?» Но ответил Дима: «Катенька, представь, выхожу из троллейбуса и прямо на него наскочил. Они, оказывается, живут в нашем районе, за проспектом. А мы и не встречались ни разу». А Вадим, разведя руками: «Да, вот так живем рядом и знать не знаем. Прикольно получилось». «Да, прикольно. Прям водевиль. Муж-дурачок приводит в дом любовника жены. Эти делают вид, что незнакомы. Во втором акте любовники обжимаются на авансцене, ничего не видящий муж проходит вдоль задника. В третьем акте он застает их за поцелуем в оранжерее. Катарсис. А что здесь делаю я? А, ну да, роль второго плана. Путаюсь у всех под ногами, создаю неловкие ситуации». Лолку забавлял нежданный поворот. Пришла к подруге, чтоб вдвоем побазарить о своем, о девичьем. По большому счету, Катьку послушать. Та найдет личных проблем на пустом месте. а попала в пьеску. Ладно, посмотрим, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Шарлотку проедали на кухне. Лулка задвинулась в угол между столом и холодильником. В спину ей чуть поддувало из форточки. Сквознячок бродил под маечкой, приятно студил тело. Напротив Вадим, прижатый к шкафчику. Он разливал вино, не переставая разглагольствовать. «Прикиньте, у нас недавно ценный кинжал сперли из реставрационной мастерской. Мужик притащил яванский криз аж 14 века. Что-то там подмандить надо было, а Егорыч, мастер наш, взял без оформления, мимо кассы». Катя покачала головой. «Не мог Егорыч. Он 20 лет там работает. Зачем ему втихаря что-то делать?» Вадим пожал плечами. «Может, и не мог раньше, а нынче смог. Лишние башли карман не тянут. Тут другое интересно. Про кинжал вроде бы и не знал никто. Егорыч его в свою кондейку отнес и под ключ в ящик. И в первую же ночь его скоммуниздили. Он утром пришел, ящик свой открыл, а там нифига, пусто. Кто-то отпер, забрал криз и обратно на ключик закрыл. Свой кто-то. Теперь трясут всех. Собака с милицией приходила. Егорыч белый весь ходит, трясется студнем. Первый раз на бабки большие повелся и сразу погорел. Или посадят, или хозяин криса его грохнет. Дима хмыкнул. Надо же, какие у них страсти-мордасти в музее. На самом деле ни его, ни остальных абсолютно не волновали ни судьба заковыристого кинжала с волнистым лезвием, ни перспективы несчастного Егорыча. Это так, поржать за чужой счет. Ложовый треп. Обмен никому не нужной информацией. Застольная беседа. Дима потянул с блюда второй кусок яблочного пирога. Шарлотка и впрямь удалась, Катенька постаралась. Готовит она не очень, не сравнить с материнами разносолами. Что-нибудь самое обыденное — борщ, тефтельки с пюре, меню, как в школьной столовой. Из нестандартного разве что печеночный паштет или лазанья. А вот до котлеты де валяй или настоящей солянки с двумя видами мяса, лимончиком и непременной оливкой его жена так и не доросла. Побаловать себя чем-то интересным он мог, лишь навещая родителей. А сегодня не срослось. Мать с отцом намылились в театр, им было не до него. Выдали заготовленные сумки с банками и отправили во свояси. Чайку только удалось попить с сушками. А вообще здорово, что он с собой Вадима притащил. Хорошие посиделки получались. Сидим, пирог лопаем, винишко опять же неплохое. Болтаем, смеемся. Что тебе еще нужно, хороняка? Может, кинцо позырим? Я притаранила. Что там у меня? Лулка полезла в сумку, валявшуюся на полу у нее под ногами. А вот, на стол выложила кассеты. Красотка! Ладно, это старье. Есть поновее. Криминальное чтиво и Леон. Во, вообще новье, водный мир. А вот еще эротика, покидая Лас-Вегас. Ну, будем смотреть. Они уже оприходовали одну бутылку бордо, и от шарлотки остались одни крошки. Можно было переходить к зрелищам. Перебазировались в комнату. На Гомель-Древский, так и хотела сказать, Гомель-Древний, столик, поставили блюдо с яблоками, сверху накрытыми кудрявой шапкой винограда. Шоколадку Катя разломала на квадратики и в хрустальную розетку. Еще печенье овсяное нашлось. Туда же его, для вкусового нюанса. Не все же сладкое в рот кидать. Сыр на тарелочке, такой же пестрый, сине-бело-зеленый, восточный, как и большое блюдо. Вокруг стаканы. и в центре, как доминанта, бутылка вина. Стол, пусть даже такой небогатый, спонтанный, обязательно должен быть красивым. В этом Катя была уверена, как говорится, на том стоим. Дима вон готов на бегу сожрать что-нибудь, не присаживаясь, или за компьютером жевать не глядя. Ей так не нравилось. Это она в общежитском прошлом оставила. Есть дом, есть стол, поэтому есть надо неспешно и сначала накрыть все красивенько, чтоб глаз радовался. Она бы ни за что не призналась себе, что подходить к процессу питания, как к искусству инсталляции, научил ее Вадим, когда приводил ее к себе, всегда сначала кормил, потом все остальное. И стол даже на кухне накрывал, как в ресторане, эстетничал. Мелкая тарелка под глубокой, одинаковая, никакой разномастности. Нож, вилка, ложка, как положено по этикету, салфетка льняная на колени. Кушай, Катюха, сил набирайся, они тебе сейчас понадобятся. Вон он, Вадим, сидит на полу, опершись спиной о кресло, в которое Лолка с ногами забралась. Он запрокидывает лицо, что-то ей говорит тихо. Катя, входящую в комнату с ножом яблоки резать, не слышно, телевизор орет. Прикольно видеть его так, в общей компании, рядом с собственным мужем. Сколько лет рядом жили, не сталкивались, а сегодня угораздило. Хорошо, что Лолка тут, а то с Димой бы сталось притащить Вадима домой и сидели бы втроем. Классический треугольник, дурдом на прогулке. Но лучше б он его не приводил, поболтали бы и разошлись. По ней так по одному лучше. Либо Дима, либо Вадим. А так стрёмно. Вот знаешь, здорово, берешь бокал шампанского и маленький кусочек молочного шоколада. Вадим говорил, слегка дирижируя стаканом вина. Лолка слушала, смотрела сверху в развернутое к ней в полоборота красивое лицо. Да, он был хорош, глаза почти черные, а в глубине у дна у самого лед посверкивает. Мохнатые, как шмели, ресницы, густые еще, кудреватые лохмы. Хорош, он ей совсем не нравился, но что-то кололо внутри. Она видела, старается мужик, показушничает. Не для Катьки и уж, конечно, не для Димыча, хотя и они, как зрители, сгодятся, это перед ней. Перед Лолкой он выеживается. Она почувствовала себя, как в студенческой общаге, когда для безопасности сопровождала подругу в комнаты к восточным воздыхателям. Но сейчас из дуэни она превращалась в романтическую героиню, в объект внимания. Забавно. Иголочки тык-тык под грудью, тык-тык внизу живота. Хотелось красавчика тоже так ткнуть остреньким шильцем, чтоб видел, все про тебя понимаю, не строполи лыжи в мою сторону, укусить могу. А Вадим продолжал шоколад во рту подержать, чтоб он плавиться начал, и пожевать его передними зубами, рот вкусом наполнить, а потом плюнуть в бокал, закончила за него Лолка. Димка хрюкнул, чуть не захлебнувшись вином. Катька рассмеялась. Видать, четкая получилась картинка. Слюняво-шоколадная здоровая капля плюхает в бокал шампанского. «Ну вас, я не то совсем, надо...» Но что было надо, никто уже не слушал. И Вадим примолк. Не сказать, чтоб обиделся, но за дело. Во как она его на лету сбила. Как муху газеты. И всем смешно. Ржут, понимаешь ли. Эту Лолку он совсем не помнил, хотя, говорят, она даже на каком-то его дне рождения присутствовала. Была она похожа на Катюху. Похожа и не похожа. С виду-то совсем нет. Катька белобрысая, стриженная, кудельки свои подвивает слегка, глазенапы, как джинса вытертая, хлоп-хлоп ресницами кукольными накрашенными. Да симпатичная, симпатичная она баба, зазноба его многолетняя. Это он так. А подружка ее совсем другая. Хвост длинный, на макушке резиночкой схваченный, цвета темного пива, чешского портера. И взгляд хмелевой, тягучий, уставится, глаз не отводит. И чувствуешь, что взгляд этот все тяжелее становится, обволакивает, давит. Сбросить бы его, вывернуться, а то залипнешь букашкой в яндаре. Так что разные они бабы. Но вот словечки, интонации, даже жесты один в один будто копируют друг друга. Интересно, какая подражает? Или это общее прошлое, жизнь общажная совместная делают их похожими? Конфетки разные, а фантики одинаковые. Ничего такой фильмец. Прикиньте, мы б в океане жили. Да ну вас, я плаваю, как топор. По реке плывет топор с города Кукуева. Кать, включи свет. Я тут вино на пол пролил вроде. Не вижу ни хрена. Сейчас тряпку принесу. Уже стемнело. Окно превратилось в черный глянцевый экран, в комнате светился только телек. Они отсмотрели пару фильмов, выпили и слопали все, что было на гомельдревнем столе. Хотелось движухи, но не плясать же на крохотном пятачке между креслами и телевизором. Просто включили музыку для фона, под сурдинку, стали расползаться с насиженных мест. Может, кофейку? Я б лучше съел чего. Дима, ты вечно жрать хочешь, как с голодного острова. Хлопнула дверца холодильника. Нету ничего, все сметено могучим ураганом. Димка, а что у тебя в сумках? Давайте глянем. Обе сумки, объемистые и полные скрытых сокровищ, были забыты в прихожей. Но теперь настало время покопаться в них. «О, банки! Варенье, что ли? Ага, вишневое и смородиновое. Годно, с черным хлебом потянет. Там еще компот должен быть. Одна банка с крыжовиным, вторая с черноплодкой. Из черноплодки вино надо делать, а вы компот, селяне. Тут еще кабачки. Кабачки? Давайте их сюда», — встрепенулся Вадим. «Я вам сейчас такое блюдо забабахаю. Рататуй называется. Катюха, у тебя морковка есть? А томатная паста? Отлично. Несите кабачки, подавайте томат, чистите морковку. Я все буду делать сам». Они засуетились, завертелись на кухне. Захлопали дверцы, загремели сковороды, кастрюли. Ударила струя в крутой бок ядреного кабачка-поросенка, развалившегося в эмалированной мойке. Полетели брызги во все стороны, вспыхивая золотыми искрами отраженного света. «А вина-то больше нет. Как нет? Мы что, 4 бутылки приговорили? Прикинь, подруга?» «Да ну, не может быть». «Ага, не может. Вон под батареей все пузыри стоят. Пустые. Слушайте, я метнусь, еще возьму. Димыч, я с тобой. Пошли, подышим». И Лолка с Димой быстро вымелись на лестницу. Оставшись на кухне, Вадим начал священнодействовать. Он не спеша вымыл кабачок, обтер зеленое брюшко подвернувшимся вафельным полотенцем. Переложил со стола в раковину грязные тарелки, освободил себе место. «Катюха, давай морковку почисти и ножик дай, я кабачок порежу. Где у тебя доска?» «Сам знаешь где, достань». Катя принесла из прихожей пачку голубого Данхила, прикурила от зажигалки, встала под форточку. Помогать она явно не собиралась. «Ну и ладно. Что он, сам, что ли, не управится? вытащил доску из шкафчика, устроился за столом и начал разделывать зеленого круглого поросенка. «Миску хоть дай!» Она протянула руку, сняла с плиты пустую кастрюлю. «На!» Вот и весь разговор. Стучал нож, дым уплывал за окошко. «Кать, ты чего такая смурная?» «Катя, Катя, Катерина, из-под топота копыт!» — пропел Вадим. «Напряженная какая-то». Он вылез из угла, подошел к ней сзади, провел рукой по спине сверху вниз, не обернулась, продолжала курить, глядя в черное зеркало оконного стекла. «Че, из-за того, что Димка меня привел?» «Да ладно тебе, все ж нормально получилось. Сидим, бухаем, лясы точим. Че ты?» Катя загасила окурок в пепельнице, стоявшей на подоконнике в синем гжельском, чуть пообитом горшочке с крышкой, повернулась. Вздохнув, посмотрела Вадиму в глаза. «Да не поэтому. Я еще вчера с тобой поговорить хотела, а ты убежал». В глазах ее плыли серые тучи, раздумывали, пролиться дождем, мимо пролететь или грохнуть как следует, раскатисто, и чтоб полыхнуло на полнеба, чтоб разбежались людишки мелкие там далеко внизу. И опять, как вчера, в музейном пустом коридоре, почувствовал он назойливый зуд беспокойства. Что-то было в ней, в Катюхе, что-то несла она в себе, вредное что-то, опасное для него, для Вадима. Теперь он ждал, пусть вытащит скорее на свет, покажет. «Нас с Ленкой послали мягкие фонды описывать. Ленка отчет сдала, а я нет. Вот меня главный хранитель и возил вчера фейсом аптейбл. А знаешь, почему не сдала?» Он уже догадался, но ответил, улыбаясь. «Нет, откуда? Я и не в курсе, что вы там вообще что-то описывали». «Ладно, не в курсе он. А кто ей, Кате, ключи давал от фондов?» «Папа Римский. Она что, на экскурсию туда ходила?» «Не в курсе, врет, как сивый мерин. А я его еще и покрываю. Оно мне надо? Вот возьму и напишу все в отчете, как есть. Недостача 15 единиц хранения. Вылетит из музея сразу пулей. Не вылетит. Не напишу. В твоих восточных славянах в фонде недостача. Нехилая такая. 15 единиц. Ты можешь это объяснить?» «Конечно, Катюха. Усё пожрала тля. Моль, в смысле. Ты ж знаешь, музейная моль жрет все: ткань, газеты, нафталин. Если ничего не останется, она и шкафчики схомячит. Запросто. Не видела, что ли, когда-то была юбка или рубаха, а теперь кусочек тряпочки размером с бирку с номером на нее наклеенную. Прикинь, если фонд лет 30 не открывать, она там все уничтожит. Открываешь, а там пусто, и только полчища моли неустанно бьются, пытаясь друг друга пожрать. Они уже изобретут колесо и демократию». Катя чуть покачала головой. «Видела, видела. А вот чтоб моль ножницами 15 одинаковых кусочков вырезала и бирки на них наклеила, такого еще не видела. Врать не буду». «Да, надо было поаккуратней. Но он тогда торопился, взял задроченную полусъеденную паневу, почикал ее, номера налепил. Приятель один при нем обмолвился, что хор какой-то народный, Покровского, что ли, или еще кого, ищет настоящие тряпки, чтоб реальные были, не новодел, и платят прилично. Вадим тогда сразу все в один узел связал. Есть купец с баблом, а у него товар. Тряпье это годами в сундуках лежит, неподъемное, на экспозиции не ставят, на выставки не отправляют. Раз в пятилетку проветривать вытаскивают. Короче, 8 рубах, 5 юбок и 2 сарафана ушли, обрели новую жизнь, яркую, в свете софитов. И никто не заметил. 3 года прошло. А теперь их величество, главный охренитель, затеял генеральный шмон. И Вадим попался. Или не попался еще. Сказать, я-то тут при чем? Я тогда еще и хранителем мягкого фонда не был. Я всего год на этой должности. Что мне Вера Павловна сдала, как на пенсию уходила, то и принял. Нет, не пойдет. Что значит тогда? Откуда мне знать, когда фонды порастрясли? Если на старуху все свалить, все равно мне по шапке дадут. Как принимал? Всяко мне за недостачу отвечать. Ну, а если отсюда зайду? Кате показалось, Вадим разом ссохся, обесцветился. Или это напряжение в сети упало, лампочка более тусклой стала. Только что высился перед ней, улыбался, а тут словно сдулся, приспустил воздух и глаза в пол. С ноги на ногу переступил, потоптался и опять за стол сел. Кабачок режет, вниз в стол глядит, молча. Только нож стук-стук по доске, стук-стук, как гвоздики заколачивает, по деревяшке стучит, по крышке деревянной, гробовой. Да что это она? При чем тут гроб? Не расстреляют же его. Ну, выговор влепят, даже не выгонят, наверное. А молчит-то чего? Мог бы ей и сказать, он это или не он, хотя и так видно, что он. И что стыдно ему. Ну, чего молчишь? А чего говорить? Это я. Спер из родного музея тряпки. Спер и не побрезговал. Никому не нужное и всеми забытое тряпье. Спер и продал, а деньги в карман положил. Он глаза поднял, а в них видно ранка запекшаяся, корочкой покрывшаяся. Треснула корочка, из-под нее сукровица сочится. Больно. Катя чуть не зажмурилась от его боли. Это как рядом кто-то себе ножом по пальцу раз, а у тебя в животе ёкнет, будто это ты по-своему жахнула. У Златки компрессионный перелом позвоночника был. Она год на доске спала. Илона Кульман откуда-то притащила. Врачи корсет, массаж. Тренажер специальный для реабилитации. Бабок немерено отдавали. Он опять уставился на свой кабачок. Стук-стук ножом. И вдруг бросил нож. Трах-бах по столешнице. И уже громче, громко, чуть не в крик. «Ты думаешь, Егорыч, этот долбанный кинжал мимо кассы от жадности провел? А ты знаешь, что у него жена с диабетом? А дешевого инсулина в аптеках нет. Зато дорогого импортного навалом, хоть жопой ешь. Заплати и лети. Я ту суку, что в кондейке ночью шарилась, Егорыча под монастырь подвела, на сине бы повесил». Катя вытащила из холодильника несколько подвявших старообразных морковин, начала скрести их одну за другой, роняя очистки на стол. Ей до спазма в горле было жалко Вадима. Не врал он. Дурак, что ли, ребенком прикрываться? Вспомнила, действительно, раньше что-то слышала про его дочь. Она свалилась откуда-то, с брусьев или с бревна. Гимнастика откуда угодно могла рухнуть. «Номерки на разные тряпочки переклей. В следующий раз не меня могут пригнать с ревизии. В понедельник отчет сдам, спешу твое шматье». Ну вот и все, повелась Катюха, поверила. Златка действительно на тренировке навернулась с разновысоких брусьев, сорвалась с верхней перекладины и об нижнюю спиной треснулась. Компрессионный перелом, прощай, гимнастика. Он ей не соврал, просто переставил события местами. Беда случилась через год после того, как рубахи с сарафанами на сцену ушли. «Давай одну прямо сейчас откроем. Дим, А до дома донести не судьба? Так две взяли, одну донесем. Ну, давай. Девушка, у вас есть чем открыть? Лолка поставила на прилавок одну из двух зажатых в руках бутылок. Рядом лег штопор. Продавщица вытащила из кармана. Востребованная вещь, под рукой держит. — Сами открывайте. Стаканчики нужны? — Нужны. Два. Вышли на улицу, через двор к скамейке под черными кустами. Они были далеко не первыми посетителями этой распивочной самоналивайки. Сзади на вытоптанном газоне валялись стекла, окурки, пивные давленные банки, пакетики от чипсов и другой, сопутствующий алкоголю, мусор. «Подожди, у меня тут...» «А, черт!» Лолка дернулась, но поймать не успела. Оба стаканчика, поставленные между ними на скамейку, упали на землю в грязь. Дима стал наливать, а они легкие. Один стал заваливаться, подтолкнул второй. Принцип домино. «Ну чё ты, я бы подержала, конфетку хотела достать». Она сунула ему под нос открытую ладошку с белочкой. «Теперь из горла придется». «Ну ничего, ничего, главное, ценную влагу не пролил. Почти. На, давай, ты первая». Дима протянул Лолке открытую бутылку. Она понюхала, просто так, привычка. Отхлебнула. «Конфетку будешь?» «Нет, я так». Сделал глоток, покатал его во рту. Он так и не научился пить вино, да и пить вообще. Никакой разницы между бордо и тем, что пренебрежительно звали шмурдяк, не чувствовал. Кисло и больше ничего. А утром еще башка болеть будет. Зачем попросил в магазине открыть пузырь, зачем сидел сейчас под кустом вместо того, чтобы идти домой, не понимал толком. Чувствовал, надо подышать, как Лолка сказала. Вот она сидит рядом. В тени дворовых зарослей ее почти не видно. Она что-то говорит, но он отвлекся. Не слышит, думает. Крутит одно и то же в мозгу, как глоток винной кислятины на языке. Катя с Вадимом сейчас одни там. Почему он, дурак, решил, что ничего у них не было? Очень даже было. А с кем еще? Ведь был же у нее кто-то до него. И потом. Кто-то приходит к ним домой, когда его нет. Он видит. Кто-то угол линолеума на кухне подклеил. Год задирался. Спотыкаться устали. И дверца в тумбочке. Кто-то ее выправил. Дура. Хоть бы не просила своего любовника. Пришел, гвоздь вбил, болт винтил. «Эй, ты спишь, что ли, Димыч? На, говорю, твоя очередь». Получил переходящую бутылку в руки, глотнул чуть-чуть совсем. Потом притянул к себе Лолку и поцеловал. В губы, крепко. Она не отпрянула, не оттолкнула его, чуть закаменела в первый момент. И тут же отпустила себя, поддалась, ответила. Целовались долго, показалось, что очень долго, со вкусом. Он даже запустил руку ей на грудь под маечку. Запустил бы и вторую пониже, но в ней было зажато горлышко бутылки. Не поставил сразу на скамейку, а теперь боялся промахнуться в темноте мимо. Отпали друг от друга. Отдышались, он еще глотнул вина, передал Лолке. Она хмыкнула. «Это место закуски, что ли? Неплохо». По дорожке в глубине двора кто-то прошел. Плоский черный силуэт в тусклом свете фонаря. Хрусть-хрусть, гравий под ногами. «Мяукал кот, и чья-то форточка скрипела», — пропела слегка фальшиве Лолка. «Может, пойдем уже?» «Знаешь, мне Катя изменяет». Брякнул, не задумываясь, будто лопнул, и прорвалось, потекло, уставился в округлившиеся Лолкины глаза. «Давно уже, с Вадимом. Она, наверное, еще до меня. Давно, Я не знаю. И потом она на работу вышла, и вот, знаешь, она домой вроде как на дежурство приходит, по необходимости. Надо приходить, и приходит. Надо готовить, Захаркой заниматься, стирать там, не знаю. Все вот так, по необходимости. Будто она сюда на работу приходит, а туда домой. Сейчас уже не так прошло, а вот 2 года назад так было. Знаешь, я когда домой иду, звоню обязательно. Боюсь, приду и застану. Тогда все. Крушить, ломать. Я не могу ломать. Он замолчал. Чувствовал, что говорит сумбурно, невразумительно, но его не волновало, понимает ли его Лолка. Ему вообще было неважно, слышит ли она. Она слышала. Ну и дела. Значит, он догадывался. Все эти годы чувствовал, что она ему изменяет. И терпел, как я терпела Вовчика. А Катька дура, Арясина. Вот, мол, как я устроилась, и муж, и любовник. Оба у меня вот тут, в кулаке. Вадим вокруг меня вьется, а Дима, крот слеподыры, ничего не замечает. Ага, кретинка, идиотка. Она слушала, открыв рот. Она не верила, Дима видел. Значит, она не знала ничего об этом. Ладно, Лолка, забудь, пошли уже. Но тут она вскочила фертом, руки в боки. Нет уж, подожди, дружок. Вот я тебе сейчас про твою жену все расскажу. Не стоило бы вообще-то подругу закладывать. Да черт с ним, раз пошла такая пьянка. Катька твоя, Вадима этого, трескавшись была, когда они в экспедицию ездили. Все уши мне потом прожужжало. Он такой, он сякой, немазанный, сухой. Она тогда специально на место художника пристроилась, думала, будет одна в избе сидеть, пока другие лопатами машут. Он к ней придет, ну, и влюбится в нее. Он приходил, конфетами ее кормил, даже песни пел. А после работы гулять в поля ходил с Маринкой Терещенко. Помнишь ее? Нет? Маринка девка взрослая была, не чета нам, пионеркам сопливым. Красивая, хохлушка. Такая Оксана из ночи перед Рождеством. Она еще потом замуж за кубинца вышла. А Катька поплакала-поплакала в подушку и успокоилась. Тем более, что в городе Вадим ей уже таким распрекрасным не казался. Поблек, так бывает. Есть люди для города и люди для леса. Это твой красавчик для леса. А в музее, да к музее до хрена мужиков работает. Не один этот. Она плюхнулась обратно на скамейку, сделала глоток из горлышка. «На!» — ткнула ему в руки бутылку. «Пойдем!» Зря ты на Катьку бочку катишь. Фигня это все, домой как на работу. Горячится, устала просто. Стиралку-автомат купи ей, будет как на праздник приходить. Он, смотри, стоит, курит. Дима высунулся из-за куста, глянул в сторону своего дома. В незанавешенном кухонном окне была видна Катя. Курила под форточкой. «Ну, вы даете!» «Чего так долго?» «Так долог путь до Типерери». Лолка поставила на стол 2 бутылки, хотя, правильнее сказать, 1,5. «Ну, ясен пень. Пока мы тут с тобой, Катюха, трудились на сухую, они там не по-товарищески, господа». Снова они все вчетвером толкались на кухне, брякали тарелки и вилки, только что вымытые, и снова пущенное в дело. «Давайте, давайте, пока не остыло». «А чем накладывать?» «Где соль взять? Вон такая деревянная, как ее, с крышкой. Там соль. Да сядьте уже, я сама разложу. Стаканы лучше принеси». Наконец расселись за кухонным столом, каждый получил свою порцию. «А почистить кабачок не пробовали?» Лолка вытащила изо рта обсосанное семечко. рассмотрела его со всех сторон, как диковину, положила на стол. Ну, ему-то простительно, мужик, да еще женаты. Запомнил, где дверь в кухню, уже молодец. Но ты-то, мать, первый раз кабачок в руках держишь. Как его есть-то, косляв, больно. Вот стервозина опять уела, Вадим мысленно плюнул. Ну да, забыл вычистить нутро кабачковое. А кто б не забыл за такими разговорами? Но ведь могла бы вежливо промолчать, эти-то не жалуются, хотя у каждого вон горка возле тарелки растет. Ладно, ответный удар за мной. А по-моему, очень вкусно. Котенок, положи мне еще тарелочку. Дима то ли за приятеля заступился, то ли правда оголодал. Болтали, то все, как говорится, о погоде и о моде. «Димка, ты кандидатскую-то защитил уже?» Дима, набив полный рот рататуя, только промычал что-то невразумительное, попытавшись попутно выразить смысл вилкой, зажатой в кулаке. «Между прочим, он уже давно защитился», чуть поджав губы и покачивая головой, за мужа ответила Катя. «Он монографию пишет». Нескрываемая гордость в голосе подружки заставила Лолку хмыкнуть. «Надо же, мужем перед любовником хвастает. Ей-богу, водевиль! Так говорит, словно сама эту монографию пишет. Прямо Чурикова баронесса из того самого Мюнхгаузена. Последний полет на Луну мы совершили вместе». «Да, пишу, пишу». Прорвался Димыч сквозь кабачковую жвачку. Работы еще дофига, конечно, но, в принципе, получается, да. Ну че, молодец. Давайте, засветила науки. Не то, что мы, музейные серые мышки, в уголку сухую корочку точим. Вадим разлил в очередной раз по стаканам. Пошла уже последняя бутылка. Не прибедняйся, ты ж сам кандидат. «В депутаты или в партию?» Опять Лолка вылезла. «А ты-то где работаешь?» спросил ее Вадим. «Нигде. Женщина не должна работать. Шлюшничаешь?» Слово было неожиданным. Как удар хлыста. Ших! Ожгло резко. Гад, свинина поросячья. Как Катька могла в такого втюриться? Да еще так безвозвратно. Она даже не обиделась. Разве на удар хлыста обижаются? Не-а. И поманила Вадима пальчиком. Наклонись, мол, скажу что-то. И когда тот пригнулся, потянувшись ей навстречу через стол, громким шепотом добавила. «Родину продаю. Только не говори никому, не надо». И в глаза смотрит, как оглоблей уперлась, прямо к шкафчику прижала. Ух, и взгляд. Поерзал на табуретке, а дверцы отклеился. «И что ж, оптом торгуешь?» Вздохнула. «Да опта не дотягиваю. Мелковато плаваю. Так, поманеньку, в розницу. Стаканами, как семечки». И ножом подвинула к нему горку наковыренных из кабачка нежующихся потрошков. И он понял, шутит, нет ли, а больше ничего не расскажет, дальше не пустит. Интересная девонька, умненькая. Вот кого бы в постель затащить. Жесткая, колючая, а потом потечет меж пальцев, топленным маслом, жидкой глиной. Что захотим, то и слепим по своему подобию. Как кобылица была необъезженная, буйная, а теперь с ладони яблоко губами берет, аккуратно не укусит. А Лолке стало вдруг скучно, душно в этой бездарной пьеске, где на ее долю выпала таки роль наперсницы. Вот еще бы этот герой-любовник поведал мне о своей несчастной доле чего-нибудь про, ну, не знаю, больную старую жену, которую он обречен донашивать до конца своих или ее дней, 15 дочерей на выданье и неоплаченные закладные. Пойду-ка я домой, смоюсь до финала. Пусть уж тут сами. Слушайте, я пошла. Время-то ага-го сколько. Метро закроют. Переход, в смысле. Все. Всем спасибо. Все свободны. Она вылезла из-за стола, пошла собирать и складывать в сумку свои кассеты. Искать, где бросила кофточку. Ночью уже не жарко. Сколько не уговаривал Димка, да брось ты, куда попрешься на другой конец города. Давай оставайся, вон, ляжете на диван, а я на кресло. А за ним и Катька. Правда, ляжем вдвоем, она не согласилась. Ладно, я провожу до метро. Вадим тоже решил двигать. Оставаться здесь третьим ему не климатило. Они шли двором мимо песочницы и укрывшихся за черными кустами скамеек. Под ногами хрустел гравий. Вадим рассказывал анекдот, наверняка смешной. Лолка не слушала, и было муторно. Наверное, из-за того, что выпили много, это вино растеклось по всем ее венам, артериям, мелким сосудам, заполнило их место крови тягучей, чуть кисловатой печалью. В голове, пустой и звенящей, как горшок с дыркой, клубился туман цвета бордо, пузырями выдувая бессвязные мысли. Вот Катька влюбилась в этого цыганистого красавчика, а вышла замуж за Димку. Вышла и опять к Будулаю своему музейной пылью припорошенному подтянулась. И сейчас с ним по привычке. Вот Вадим превратил мимолетный, мимолетний романчик в многолетнюю связь. Тоже привычка. Да и не с одной Катькой он наверняка блудит. Он, как передо мной, мелким бесом рассыпался. Вот Димыч все про Катьку свою знает, думает, что знает. Боится на самом деле узнать. Терпит. Интересно, а он ей изменяет? Вряд ли. Хотя... Да без разницы. И вот они водят, водят свой хоровод бесконечно, столько лет. А я кручусь, верчусь, кручу, верчу, наэтать тебя хочу. И никаких нормальных отношений. Пора бы завести себе любовника, так чтоб по вторникам и пятницам. А то хронически не до... Оп! Ладно, последний год остался, потом Алешке в школу. Комнату продам, квартирёшку какую-нибудь подешевле куплю, агентство туристическое в Питере открою, уболтаю Ляму в долю войти. Не все же ему видяхами заниматься. Пусть диверсифицируется. Алло, спишь, что ли? У Лолки перед носом защелкали пальцы. Да, типа того, задумалась. Они стояли на перекрестке, абсолютно пустом, ни одного прохожего. Вряд ли имело смысл ждать троллейбус. Светофоры мигали круглыми желтыми глазами, как удивленные совы. Сверху таким же желтым, недреманным оком пялилась черная вечная пустота, любопытная до мелких человечьих ерзаний. «Пошли, провожатый, не передумал еще провожаться-то? Слушай, а хочешь, я тебе погадаю?» У меня бабка была цыганкой таборной, честно. Он взял ее за руку, погладил пальцами ладошку. Ладонь превратилась в кулак, маленький, но твердый. Я сама тебе погадаю, и про будущее расскажу, и про прошлое. Про прошлое у меня особенно хорошо получается. Ну, тогда пошли к метро. Они перешли через проспект. Свернули налево. Ты еще что-то сказать хотел? Скажи. Думаешь, стоит? Попробуй. Он встал перед ней, заглянул в завешанное тенью глаза. Там почти ничего не было видно, одно лишь ожидание. Перрон, ожидание, электричка. Электричка придет по-любому. Уверенность. Пошли ко мне. Вот. Правильные слова. Ее указательный палец уперся ему в грудь. А то бабка, погадаю, как в анекдоте, знаешь, пойдем длинным путем. Привези ты мне, батюшка, цветочек аленький». Она взяла его под руку, все сложилось. Пьеса подошла к финалу. «Пересплю с этим цыганком напоследок, послезавтра в Селомяево ехать. Машину отправлю и сама вслед. Горшок матушке менять. Наверняка на пару недель там зависну. До осени». Вадим вел ее домой. Молча. Вообще-то сейчас полагалось девоньку забалтывать, чтобы развесила уши, внимала, чтоб он ей нравился все больше и больше. Но эту не заболтаешь. С ней разговаривать, как поединок вести. На каждый удар — ответ. Не разговор, топтание на татами или танго аргентинское. Лучше помолчать. Дома дотанцуем. Если она в постели не облажается, можно покрутить подольше. Девчонки мои, Илька со Златкой, только через 2 недели приедут. Так что до сентября мне б этой лолки хватило. Можно даже отгул взять, на дачу с ней метнуться. Она баба свободная, ей к станку каждый день вставать не надо. На недельку, как говорится, до второго, шуры-муры в Комарова. А там Илька вернется, подгонит клиента. Среди ее америкашек полно до антиквариата охочих. Им по нормальной цене впендюрить можно. Справочку на вывоз проворим, машину, наконец, купим. Хорош уже на электричке ездить. Volvo 740 Estate. Классный сарай. Здоровый. На дачу с дачи удобно барахло возить. Ей, скажу, барыга знакомый Крис притащил. Я взял. Зря я, что ли, когда у Егорыча в его шкафу несгораемом замок менял, один ключ заначил. Он у меня в столе год провалялся, а нынче и пригодился. Всего и делов было на копейку. Кинжал вытащить, а в ящик растворителя прыснуть. Собака полчаса прочихаться не могла. Лежит кинжальчик в закромах моих, в сундуке под мягкой рухлядью. Еле успевал из одного в другой перекладывать за Катюхиной ревизией. В понедельник заберу. Вроде устаканилось все. Проверки закончились. «Дима, я лягу. Чего-то устала». «Да, котенок, ложись. Я посуду помою». Он сложил грязные тарелки, чашки, вилки со стола в раковину. Включил воду. «Может, и правда купить стиралку-автомат? Или шубу Кате? Настоящую, из норки, например. А то ходит в этом кроличьем полупередничке. Не солидно. Деньги-то есть. Те, что из приемной комиссии в клювике натаскал. Хотя мы эти баксы уже 3 года купим, не тратим. В капитал Маркса складываем. Захарка растет. Хотелось бы на двушку обменять, чтоб у него своя комната была. Вон как у Вадима просто. Жена сказала, надо. И они раз и в долевку вписались. Раз. И трешка. Дима включил радио, негромко, чтоб Кате не мешать. Ему было хорошо. А чего плохого? Посидели отлично, поболтали. Завтра выходной, можно целый день своим разлюбезным барбозой заниматься. Катюша послушать обещала, что он там намудрил. А в понедельник на дачу. Остаток лета, яблоки падают. Тук-тук, время отсчитывают. Леночка подъедет, девонька его последняя, пухленькая хохотушка, которую он тоже из приемной комиссии выцепил. Катя разложила диван, открыла форточку, душно было в комнате, надышали. Может, от духоты, может, от вина, а то и просто так, но она засыпала на ходу. Быстро кое-как покидала бельишко, простыня как-то по диагонали легла, да и черт с ней. Вадима жалко. Как его перевернуло, когда я про недостачу в фонде ему сказала. Взял и стыдится. Правда, кому эти тряпки нужны? Годами без движения лежат. Только моль об них зубы точит. Хорошо, что меня описывать послали. Повезло. А Лолка молодец, прикрыла меня. Весь вечер с Вадимом заигрывала. Дима ничего и не разглядел, не понял. Они там вдвоем, а мы с ним. Спасибо, подруга дорогая. Все, спать. Не могу больше. Она уткнулась лицом в мягкий диванный подлокотник, закрыла глаза. Последнее, что она услышала, был голос Пугачевой. «Хочу у зеркала, где муть и сон туманищи, я выпытать, куда вам путь».